Глава 11. Чедвик. «И какие выводы?» — спросил меня Берион, перекатывая в руках бокал с вином. «Неутешительный мой принц», — со скорбным лицом ответил я. «Похоже, вам все-таки придется жениться». «Не поверишь, это я уже понял». Его высочество был в благодушном настроении. «Я окончательно принял ситуацию, и раз уж мне нужно жениться, то я намерен выбрать самую прекрасную и достойную леди». «А насколько в понятие «самая прекрасная леди» входит интеллект? В процентном соотношении?» Я внимательно посмотрел на принца. «Среди претенденток есть великолепные образчики молодых дам, не обремененных сим недостатком. Что скрывать, я бы сам на такой женился». «Вот и женись, а я откажусь. Не желаю всю жизнь прожить с человеком, с которым и поговорить не о чем». Принц придвинул к себе листок с именами и спросил. «И много таких?» «Те, что зачеркнуты. Я так и знал, что вас они не устроят, и уже приказал завтра отправить девушек домой». Дождавшись удовлетворенного кивка от Вериона, я продолжил. «А вот те леди, имена которых обведены, произвели на меня самое благоприятное впечатление». Принц остро глянул на меня и вновь перевел взгляд на бумагу. «В целом ожидаемо, судя по донесениям наших людей». Он откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в пространство. Я не рискнул прерывать размышления принца и терпеливо ждал, что он скажет. Наконец Верион улыбнулся какой-то своей мысли и распорядился. «Значит, действуем по плану, предложенному королевой». При воспоминании о мачехе он поморщился. «Через 2 дня бал искр, после которого я выберу 30 девушек». «Если я правильно помню, королева говорила о 20», — осторожно напомнил я. «Ты правильно помнишь, но почему я должен себя ограничивать?» — спросил принц и отсалютовал мне бокалом. Я понятливо улыбнулся и тоже пригубил вина. В этот момент из общего зала библиотеки донесся грохот. Мы с принцем переглянулись и, не сговариваясь, отставили бокалы. «Интересно, кто и что делает ночью в библиотеке?» — шепотом проговорил я, берясь за позолоченную ручку двери, отделяющей малое королевское хранилище от общего зала. «Темновато», — сказал принц, вышедший вслед за мной. Он легонько махнул рукой, с его пальцев сорвалось несколько искр. Нижний ярус светильника вспыхнул нежно-оранжевым светом. На первый взгляд в уютном зале никого не было, но тут из дальнего угла донеслись сдавленные ругательства. Принц, приложив палец к губам, рукой указал на диван, за которым явно кто-то скрывался. Когда я заглянул за высокую плюшевую спинку мебели, то увидел занимательное зрелище. На полу, усыпанном книгами, сидела дама, и, похоже, мы с ней уже встречались ранее. «Вы что, преследуете меня?» — громко проговорил я, приняв самый строгий вид. Принц недоуменно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Леди же смешно подпрыгнула на попке, видимо, от неожиданности, и уставилась на меня поверх своих огромных очков. «Вы?» — выдохнула она. Ее глаза сузились от узнавания. «Что вы себе позволяете? Да я бы никогда! Да вы...» «Вам явно не хватает словарного запаса», — посетовал я. «Хотя при первой встрече мне показалось, что вы прекрасно владеете своим язычком». Я увидел, что принц удивленно приподнял брови. «Дарк, я не собирался компрометировать леди, лишь немного поддразнить. Впрочем, сама дама ничего такого в моих словах не увидела, что говорила о ее неиспорченности». Почему-то эта мысль принесла удовлетворение. «А вы всегда разговариваете с леди, беспардонно нависая над ней?» Зло сказала дама и царственно велела мне. «Помогите подняться». «Вот уж нет», — весело проговорил я. «Боюсь, вы утянете меня за собой и погребете под стопками книг». Незнакомка рассерженно запыхтела, ее рука недвусмысленно легла на томик стихов Боунса. И быть бы мне битым, если бы в игру не вступил его высочество. «Леди, прошу вас простить герцога. У него сегодня тяжелый день, только этим могу объяснить его вопиющую бестактность». Принц шагнул из-за дивана и подал даме руку. Она явно только сейчас обратила внимание, что кроме нас с ней здесь есть кто-то еще. «О, ваше высочество!» — немного испуганно проговорила она. «Я вас не заметила. Вернее, конечно, как можно было не заметить царственную особу, просто я полезла за книгой, а лестница не выдержала, и теперь я тут, а потом герцог и вот». Леди явно разволновалась, но руку принцу подала. Он с легкостью поднял аппетитную незнакомку на ноги. «Вы меня узнали, а мне до сих пор вас не представили». Верион вопросительно посмотрел на меня. «Ничем не могу помочь, мой принц. Я и сам не знаком с леди, хотя она меня знает». Развел руками я и не смог не поддеть. «Более того, считает, что я в состоянии совратить любой предмет мебели». «Вас не учили, что нельзя говорить при человеке так, будто его нет?» — прошипела мне леди и с виноватой улыбкой присела в реверансе перед принцем. «Мое имя Эмилия Вудс, я дочь графа Лоуни, приехала на отбор в качестве компаньонки моей сестры Ивенны». «Очень приятно!» Его высочество легонько поцеловал запястье леди Вудс, отчего она мило зарделась. «Прошу вас составить компанию нам с герцогом. Я велю, чтобы подали чай. После падения вам нужно прийти в себя». «Мне кажется, это не совсем удобно», — пробормотала она. «Вам было вполне удобно одной идти ночью в библиотеку?» Не сдержался от ехидства я. И тут же заработал убийственный взгляд карих глаз. Леди Вудс задрала вверх свой милый округлый подбородок и резко сказала. «Во-первых, не ночью, а вечером. Во-вторых, я шла в общественное место. И в-третьих, думаю, никто не усомнится в непорочности помощи принца простой леди». Я ничего не стал на это отвечать, хотя слов было хоть отбавляй. Начиная с того, что леди явно ко мне предвзята и зациклена на моей развратности, и заканчивая тем, что уж простой ее никак не назвать. Ядовитый, решительный, раздражающий, ну уж точно непростой. Когда подали чай, мы расположились за столиком. Эмилия Вудс оказалась прекрасным собеседником, которого оказалось до ужаса приятно дразнить. Сначала мы поспорили о сортах чая, затем о породах лошадей. Леди сердилась, сверкала глазами за линзами очков и со злостью сжимала чашку своими пухленькими ручками с милыми ямочками на косточках. Принц с удовольствием поддерживал наши пикировки, становясь то на одну, то на другую сторону. Лишь одна тема заставила нас напряженно замолчать. Эмилия упомянула о смерти мамы, после которой великолепный жеребец вестлийских кровей достался ей. «Наверное, поэтому никто из нас до сих пор не в браке», — грустно произнес принц. «Ребенок, лишившийся в детстве матери, старается всеми силами избежать сильных привязанностей, чтобы никогда больше не испытывать той ужасающей боли». При этих словах у Эмилии опустились плечи. Она молча кивнула. С принцем и леди Колючкой я был полностью согласен. «По-моему, она тебя зацепила», — хмыкнул принц, когда леди Вудс ушла. «Вот еще», — ответил я. «Единственное, что меня зацепило, так это ее отвратительное мнение обо мне. Да она еще не была со мной знакома, а уже на дух не выносила». «Чему ты удивляешься? Ты годами работал над своей репутацией, не покладая некоторых частей тела». Верион рассмеялся, довольный своей шуткой. «Да», — с вызовом ответил я. «Она защищает меня от юных девиц и их мамаш, жаждущих брака». «А я вот думаю, вдруг брак — это не так уж и плохо. Ведь есть же счастливые семьи», — внезапно серьезно проговорил принц. Я лишь пожал плечами в ответ. В голове крутилось предположение принца. Меня зацепило острое на язык леди Вудс. Этот синий чулок? Да не в жизнь. Она совершенно не мой типаж, да еще и явно невинная дева. От таких определенно надо держаться подальше.